Хмыкнув, обдумываю расклад. Легат все-таки допрыгался. Жаль, что не вышло прикончить его лично. Но с другой стороны, совсем не факт, что у меня вообще вышло бы вернуться в Нижний, с учетом всех происходящих событий. Возможно, оно и к лучшему. А вот группа механиков, которые теперь сами по себе, это интересная возможность. Сформулировав свой ответ, чтобы он не звучал совсем навязчиво, излагаю. Если с вами нет легата и людей из близкого окружения, то я не против такого соседства. Вариант первый, можете обосноваться в Тольятти. Центральный район практически полностью свободен, но здесь успела пройти толпа изъянов, которые перебили большую часть населения, а потом мы накрыли город артиллерией. Так что живых людей, как и целых зданий, не очень много. Заметив его удивленный взгляд, объясняю. Еще один вид мутантов, похожих на те, что атаковали Кстовые окрестности, а потом были уничтожены в Ивановской области. Глаза парня еще больше округляются. Такой осведомленности посланник механиков точно не ожидал. Чуть выждав, продолжаю излагать доступные для его группы опции. Второй вариант, можете выбрать любой из населенных пунктов рядом, если сможете убедить местных вас пустить или возьмете его штурмом. Третий, стать под наше начало на территории Самары. Какое-то время он раздумывает, после чего осторожно говорит, а вы сами откуда, Самара или Тольятти? Усмехнувшись, отвечаю, мы боевая группа бродяги, из окрестностей Нижнего, сейчас присутствуем в Тольятти и Самаре, плюс, полностью контролируем Жигулевск с полуостровом, но Тольятти наполовину уничтожен, а в Самаре, после вторждения мутантов, практически полностью истреблено население. Правда, после гибели лидера изъянов, серьезной угрозы они больше не представляют. Судя по чуть изменившемуся лицу, о нас он явно слышал. Бросает взгляд в сторону своей колонны, потом снова поворачивается ко мне. По поводу решения о размещении, мне надо поговорить с руководством. И еще один момент, с нами Лера, которая с вами уже сталкивалась. Заметив, как я хмурюсь, сразу же уточняет. Именно она и прикончила легата. Так что, может, как-то получится урегулировать разногласия. Несколько секунд обдумываю ситуацию. Лера, конечно, та еще сука, но в итоге, выбрала не сторону легата. И как я подозреваю, совсем не из-за денег. Киваю парню, может и получится. Сначала обсуди все с командованием, и пусть пришлют на переговоры кого-то, обладающего правом принятия решений, или нескольких, если у вас коллегиальное руководство. Безопасность, на время беседы, я гарантирую. Когда через полминуты, он перебирается через укрепление в обратную сторону, направляясь к машине, связываюсь с Павлом и Анной, обрисовывая им ситуацию. Мнения у обоих совпадают с моим, обсудить с механиками возможность взаимодействия и посмотреть на адекватность командиров. Отряд подготовленных бойцов, среди которых, наверняка, есть технические специалисты, нам бы очень пригодился, особенно в свете истощения людских ресурсов во всем регионе. Закончив сеанс связи, погружаюсь в размышления. Нужно сформировать схему, при которой эти парни будут представлять для нас минимальную угрозу, в случае, если вдруг захотят подгрести под себя территорию. Это сейчас они белые и пушистые, а через какой-то промежуток времени, все может поменяться. Осталось только придумать, как именно решить этот вопрос, при этом задействовав их максимально эффективно. Глава В. Делегация с их стороны возвращается через 15 минут. Трое мужчин и девушка. В последней узнаю Леру, которая с легкой улыбкой кивает мне, вызвав яростный вздох со стороны Ланы. Момент думаю, не пристрелить ли ее сразу. Но, пожалуй, это будет не самое лучшее начало переговоров. Следующие полчаса обсуждаем с ними варианты для сосуществования и сотрудничества. Хорошая новость, у этих парней есть целая группа технических специалистов, которым нужно только оборудование и комплектующие для сборки автомобилей. Плюс они могу заниматься полноценным ремонтом и модернизацией уже имеющейся техники. Как утверждает их лидер, входящий в состав прибывшей четверки, при наличии нормальной технической базы, они без проблем могут создавать практически все, что угодно, вплоть до бронетехники. Но есть и плохая, вливаться в состав чужой группировки они не хотят, согласны на партнерские условия и отчасти подчиненное положение. Но, как и сказал их первый посланник, остаткам механиков нужна широкая автономия. Собственно, это и становится камнем преткновения. Изначальная моя идея – разделить их на две части. Технических спецов отправить на полуостров, а бойцов и бронетехнику в Самару. Но они ни в какую не хотят разделяться. Несмотря на коллегиальное командование, группа довольно сильно держится друг за друга. Насколько я понимаю, у них имеется два, грубо говоря, армейских командира, командующих бойцами. Под руководством одного, 5 единиц бронетехники и около 20 бойцов. Второй командует отрядом численностью около 100 человек, плюс группа специалистов, которых около 20. И особняком стоит отряд Леры, 5 внедорожников и 18 бойцов. В итоге, после длительного обсуждения, решаем, что они обоснуются на территории Самарского металлургического завода. Там есть где развернуться. И достаточно помещений, чтобы оборудовать в них мастерские. Оборудование им, правда, придется собирать самостоятельно на территории города. Но это лучше, чем пытаться разместиться где-то ближе к центру города, который забит ментальными зомби и более опасными мутантами. Договариваемся о формате взаимоотношений. Мы прикрываем их позиции артиллерии и получаем информацию о всех заключаемых сделках, с правом наложения вето. Плюс у нас есть возможность первоочередного выкупа любой созданной ими техники. А если бродягам потребуется изготовить что-то на заказ, либо ремонт автомобилей, механики обязаны освободить очередь, чтобы выполнить эту работу первой. Помимо поддержки против мутантов, мы прикроем их при конфликте с любой иной группировкой, независимо от их численности и ресурсов. Еще один щекотливый момент – переброска в Самару. Тут их мнения разделяются. Один из армейских командиров и старший техник хотят двигаться по земле. Второй, вместе с Лерой, считает, что быстрее и проще будет добраться по воздуху. Несложно догадаться, что сторонников продвижения по земле смущает факт изоляции внутри самолета и отделения от бронетехники. Они отчасти правы, поместив их в замкнутое пространство, мы можем провернуть какой-то фокус. С другой стороны, без стрельбы вряд ли обойдется, а рисковать одним из пассажирских самолетов, чтобы получить в качестве трофея пару десятков единиц наземной техники, не слишком логично. В конце концов приходим к решению, что они отправятся на самолетах, но уже следующим рейсом, потому что текущий будет полностью занят нашим подкреплением. Вот технику мы можем перевести сразу, но на это не согласны уже командиры механиков. Что логично, я бы и сам не пошел на такой риск. Поэтому транспортник мы пока оставляем здесь. Сами вылетим на пассажирском борте и вернемся. С учетом длительности перелета между городами, много времени весь процесс не займет. Через полчаса, после того, как они удаляются, загружаемся в пассажирский самолет, отправляясь в Самару. Выгрузив наше пополнение, возвращаемся назад, сменив борт на более серьезный по размерам. В этот раз беру с собой 5 дополнительных бойцов. Не только у механиков есть опасения. Я тоже предполагаю, что у кого-то из них могут быть весьма нехорошие мысли на наш счет. Хватает хотя бы того факта, что в их рядах находится Лера с группой своих людей. Собственно, по этой же причине размещаем дополнительное вооружение на стороне терминала, выходящей к посадочной полосе, и формируем смешанный отряд из лордов и наших людей, который занимает позиции в одном из корпусов. В его составе 1,5 десятка снайперов, чего с лихвой должно хватить для моментального истребления, как минимум, третий из числа механиков, в случае конфликта. Вернувшись назад, начинаем процесс с погрузки. Из Жигулевска к нам выдвигается уран с 2 десятками солдат. Для надежности, стоило перебросить бы больше людей. Но на мой взгляд, сам факт наличия робота перекроет 50 дополнительных штыков в наших рядах. Так и происходит. Завидев нашего роботехника, каждый из механиков впадает в легкий ступор. Армейский командир, командующий пехотой, и вовсе задумчиво озвучивает вопрос, не связаны ли мы с ГЛОМС. Робот, действующие самолеты, ракетное вооружение, все это здорово выбивается из картины разрушенного мира, в котором не работает цифровая техника. Усмехнувшись, отвечаю, что с ГЛОМС мы никак не связаны. Чуть подумав, добавляю, что в деталях могу рассказать все позже, когда они обоснуются на новом месте и мы наладим взаимодействие. Судя по выражению лица, теперь механик заинтересован этой историей еще больше, но дальнейшие вопросы опускает. Перед отправкой ко мне внезапно подходит Уран и предлагает отправиться вместе с нами. Мол, в Жигулевске Павел может справиться один. Тем более, что пока ничего угрожающего на горизонте не наблюдается. Не сказать, что я понимаю желание робота полететь в Самару, но ничего критичного в этом не вижу. так что даю добро. Предварительно, правда, связываюсь с ренегатом, который подтверждает, что робот действительно хотел отправиться с нами, а в Жигулевске сейчас задач для него нет. Выглядит все это несколько странно, но в результате роботехник тоже отправляется в полет. Впрочем, когда поднимаемся в воздух, на связь выходит Анна, и я думаю, что совсем не зря прихватил Урана с собой. Лучница сообщает об отрядах новых ментальных зомби, отличающихся от других и активно действующих. Правда, не против нас, а против своих же сородичей в городе. Они методично, шаг за шагом, зачищают город от своих обычных коллег по цеху. При этом, часть куда-то утаскивают, других уничтожают на месте. Но, самое интересное, девушка озвучивает в конце. С ними на связь вышел человек, желающий поговорить с главным. Представился лидером этих самых улучшенных зомби, которые претендуют на часть Самары. Выслушав все это, не выдерживаю и ёмко матерюсь. Запрашиваю, могут ли они обнаружить его местонахождение. Но тут девушка отвечает отрицательно. Где находится командир противника, неизвестно. На данный момент его отряды контролируют уже значительную территорию, и он может быть где угодно. Единственный подходящий вариант – массированный ракетный удар. Но и он не даст гарантий, зато приведет к масштабному расходу боеприпасов. После короткого размышления решаю, что стоит сначала поговорить с ним. Попытаться ликвидировать этого мутанта можно всегда. Но если он нацелен на мирное сосуществование, я не вижу причин превращать его в противника. Это будет означать новую мясорубку и потери, которые сейчас совсем нечем восполнить. Да и хранилище с боеприпасами, как ни крути, рано или поздно исчерпается, если продолжить уничтожить все вокруг в таком же темпе. Так что, сначала побеседуем с ним, оценив уровень адекватности и амбиции этого парня. К тому же, в голове сразу всплывают слова старика о возможности блокировки чипов при атаке на Зиус-5 и последующем подъеме на станцию. Как показывает пример лордов, мутанты могут быть адекватны. Возможно, и этого получится превратить в своего союзника. Впрочем, когда мы приземляемся в Самаре, задачей номер один становится отправка механиков на их новую территорию. В качестве пехоты выступают они сами, на нас артиллерийская поддержка. С ними отправляют троих наших людей, один из которых будет играть роль офицера связи. Угрозы для многочисленного отряда они не представляют, а нам дадут возможность точно понимать, что новые союзники не собираются сделать финт ушами и разорвать наши договоренности. К самому зданию завода они пробиваются без серьезных затруднений. Вот рядом с ним нарываются на медузу, которая уничтожает один из их внедорожников. Но ее успешно уничтожают огнем пулеметов, установленных на бронетехнике. После того, как достигают производственных корпусов и частично их зачищают, разместив корректировщиков огня, начинает работать артиллерия, методично обстреливая окружающую территорию и уничтожая здания, могущие служить потенциальным укрытием для зомби. Убедившись, что в целом операция прошла успешно и находится на финальной стадии, прошу связать меня с новым обнаружившимся мутантом. Анна объясняет, что он вышел на связь по тому же каналу, что используем для переговоров мы сами. Сразу после контакта его поменяли. Но как неизвестный изъян его вообще обнаружил, остается загадкой. В теории, он мог действовать методом перебора, по очереди проверяя каждый из каналов на факт наличия активности. Но это не слишком реалистичный сценарий. Когда объявляюсь на связи, собеседник просит о встрече, со взаимными гарантиями безопасности. Уточняет, что в случае его гибели, все подконтрольные бойцы немедленно атакуют наш периметр, стремясь отомстить за смерть командира. Добавляет, что сам он настроен миролюбиво и все, чего хочет, договориться о разграничении территории. К концу беседы, приходим к решению встретиться около все того же торгового центра «Тройка», который, несмотря на все перипетии, пока еще стоит на месте. Ориентировочно через полчаса, на место проведения переговоров, выдвигаюсь с Ураном, Данилом, Ланой и еще двумя десятками бойцов, половина из которых лорды. Командует ими Веслоухий по имени Остер, что самое смешное, сам не может сказать, в честь кого назвался. Говорит, когда-то раньше слышал это имя, и оно первым пришло на ум, когда выбирал себе новое. После того, как добираемся до ТЦ, половину отряда отправляю внутрь, во главе с Данилом, вторая, под командованием Остера и Ланы, размещается в близлежащих зданиях. Уран отправляется на встречу вместе со мной, для подстраховки. Представитель второй стороны появляется из-за здания минут через 5, после того, как все наши люди занимают позиции. Пока приближается, рассматриваю его. Форма тела вполне человеческая, даже одежда обычная, джинсы, рубашка и кроссовки. Но если посмотреть на лицо, то сразу становится понятно, что человеческим тут и не пахнет. Кожа пятнистая, белый цвет перемешан с черным. Такое ощущение, как будто его частично спалили. Через все лицо проходит несколько светящихся полос. В отличие от светлячка, который сиял ярко-белым цветом, режущим глаза, тут расцветка темно-синяя. Плюс, на левой щеке имеется окружность такого же цвета. Учитывая, что на открытых кистях рук, кожа точно такая же, у парня так выглядит все тело. Какое-либо оружие отсутствует. Хотя, вспоминая предыдущего противника, он скорее всего и без огнестрельного оружия, крайне опасен. Но в этот раз, помимо наземного прикрытия, над нашими головами кружит истребитель, который всегда может нанести ракетный удар. Сомневаюсь, что мутант сможет до него дотянуться. Потому что, если бы такая возможность была, то никакие переговоры не понадобились бы. Останавливается в нескольких метрах от нас и, бросив взгляд в сторону торгового центра, начинает разговор первым. «Мое имя Асмус. Так меня нарек тот, кто создал мою личность и тело заново. Несмотря на его смерть, я оставил себе это имя в память о создателе. Интересно, то есть своей прошлой жизни обработанные стариком не помнит. Хотя, если они 10 дней пребывают в состоянии личинок, за это время наверняка полностью меняется структура мозга». Формулирую в голове ответ и озвучиваю его. «Кирилл, глава боевой группы бродяги и командующий силами, которые контролируют территорию Авиакора. Ты хотел договориться об условиях общего существования в этом городе?» Мутант делает легкий кивок. «Я последний из своего племени. Джам, с которым вы столкнулись, покинул город, мечтая когда-то вернуться и отомстить. Но его мозг получил слишком серьезные повреждения после смерти создателя. Сомневаюсь, что он направится и сможет действовать разумно. Все остальные из числа оставшихся в живых, к сожалению, не являются полноценными личностями. Все, чего хочу я сам, сохранить наследие человека, создавшего нас, продолжить путь развития новой расы и мирно уживаться с нашими соседями». Недоверчиво хмыкнув, решаю задать прямой вопрос. «Тот самый Джам, атаковавший нас, считал, что это я убил вашего хозяина. Откуда мне знать, что ты не думаешь так же? И все это необычная уловка?» Вижу, как по его губам скользит легкая улыбка. «При всем уважении, ты бы не смог его убить. Я видел тело создателя, это было очень мощное оружие, которым ударили сверху, и это был не ваш самолет. Он думал, что ты подорвал его гранатой или чем-то еще, но ты бы не смог ничего сделать, даже если бы хотел этого. Достаточно один раз увидеть его мощь в деле, чтобы понять это. Либо он весьма умен, либо хорошо притворяется. Хотя, старик и правда был силен, раз смог вывести из строя население всего города за такой короткий промежуток времени. Уточняю у мутанта, чего именно ты хочешь? Получить для себя какой-то район города?» Тот чуть склоняет голову. «Все верно, человек, и договориться о взаимном уважении. Мои бойцы не заходят на вашу территорию, а ваши не суются к моей. Более того, мы можем наладить торговлю». Тут я слегка теряюсь, и в беседу вступает Уран, видимо уловивший мое удивление. Переступив с ноги на ногу, спрашивает: «А у тебя есть, что нам предложить? Не думаю, что зомби способны что-то производить». Асмус снова улыбается. «Как многие люди удивляются разумному и говорящему куску металла, так и ты удивишься, на что способны те, кого ты называешь зомби, когда пройдет немного времени и у них появятся зачатки разума. Выносливые, упорные работники, которые могут очень многое». Вот на этом моменте я слегка напрягаюсь. Фраза «зачатки разума» говорит о том, что в перспективе мы можем столкнуться с небольшой армией вполне разумных, вооруженных и весьма опасных солдат. Мутант внимательно смотрит на меня и уточняет. «Повторюсь, я не хочу воевать. Разумные существа могут ужиться вместе. К тому же я прекрасно понимаю ваши чувства, вы ведь имеете дело с тем, кто раньше были человеком, и собирается использовать биологические тела других людей для создания своих соплеменников. Но скажу еще раз, у меня нет намерения уничтожать вас. Все, чего я хочу, создать процветающее место, где каждый из числа подобных мне будет чувствовать себя как дома». На мой взгляд, в словах парня слишком много пацифизма, щедро перемешанного с пафосом. Сложно сказать, принимать это за чистую монету или нет. Имея я дело с человеком, было бы проще. Но вот, понять, насколько честен с тобой мутант, намного сложнее. В конце концов, до конца непонятно, как именно работают у них мозги. Особенно у вот таких, мутантов второго эшелона, которые появились не благодаря клинике Гломс. В итоге приходим к соглашению. Ему полностью отходят куйбышевские и железнодорожные районы города, плюс прилегающие к ним кварталы, как по направлению к Волге, так и до центра города. На остальную территорию его бойцы соваться не будут. Велик соблазн попробовать выяснить, как именно он переподчиняет себе зомби и какие действия с ними производит. Но сейчас это явно лишнее, как и беседа о проникновении на станцию. В любом случае мы договариваемся выйти на контакт через 10-14 дней, когда он полностью наладит ситуацию и обсудить торговые вопросы. Так что, шанс побеседовать еще должен представиться. Провожая его взглядом, раздумываю, насколько верно я поступил. Возможно, мы получим надежных соседей, которые заодно обезопасят вторую половину города. Но может сложиться и так, что в итоге они попробуют подмять под себя Самару целиком, со всеми окрестностями. Впрочем, у нас всегда есть вариант просто поднять в воздух бомбардировщик и обрушить на противоположный конец города волну из 140 крылатых ракет. Успокоив себя этой мыслью, отдаю приказ возвращаться на базу. Глава 6. На обратном пути Уран просит разрешения собрать группу бойцов для охоты за живыми ментальными зомби в окрестностях. Заметив мое удивление, обозначает, что они нужны ему и Павлу для экспериментов. Извлечь чипы, проанализировать их состояние, исследовать изменения, которые произошли с организмом, плюс захватить какое-то количество живых объектов, чтобы обеспечить возможность проведения опытов. Похоже, эта пара твердо нацелилась на создание стабильно работающей научной группы. Только вот, о результатах пока ничего не говорят. Впрочем, никаких резонов не доверять роботу или Павлу у меня нет. Поэтому даю разрешение, и сразу по возвращению он начинает заниматься набором добровольцев. Одним из первых спутников становится Остер, которого Уран успешно завербовал еще по дороге. Плюс, присоединяется еще около десятка бойцов. Так что, через 15 минут они уже покидают территорию базы, отправившись в город. С собой берут моток троса для фиксации пленных. Робот заверяет, что они уложатся максимум в час. Обещает выходить на связь каждые 5-10 минут, подтверждая статус группы. После того, как они уходят, спускаюсь вниз, где забрасываю в себя порцию еды. Готовить здесь негде, поэтому основа рациона – консервы разного формата. Поняв, что уже давно не ел, выскабливаю две банки высококлассной тушенки, заливаю все крепким кофе и закуриваю. Ситуация относительно стабилизировалась. Да, в любой момент все может измениться, но пока очевидные угрозы на горизонте отсутствуют. Первая мысль, которая приходит в голову, отправиться в Краснодар. Изначально ориентируюсь на завтрашний день, но потом в голову приходит здравая мысль, а почему бы не полететь прямо сегодня? На самолете, от Самары до Краснодара можно добраться за пару часов с небольшим. Найдя Вихрова, который сейчас как раз в резерве, выясняю у него детали расположения базы на Кавказе. Как выясняется, она расположена под старым зданием аэропорта, который закрыли на реконструкцию после запуска в регионе нового авиахаба. Там точно такая же схема, двое наемников, которых он регулярно проверял. Никакой иной охраны или системы безопасности нет. Когда начинает перечислять имеющуюся на базе технику, понимаю, что она сильно отличается от того набора, что есть у нас. Два пассажирских борта, один транспортный, два многоцелевых истребителя, пять вертолетов огневой поддержки, столько же десантных. Плюс, масса стрелкового оружия и боеприпасов. Помимо вертолетов, есть и еще одно отличие от нашей базы, в Краснодаре отсутствует ядерное оружие. Но вот всего остального масса. Сейчас нам бы не помешали снаряды, мины и крылатые ракеты. Единственное но, не факт, что они там точно есть. Все-таки на самой базе стратегические бомбардировщики отсутствуют. Впрочем, даже если нет, все остальное нам весьма пригодится. А если получится забрать вертолеты, то мы получим крайне эффективное средство поддержки пехоты. Еще один важный вопрос, что там происходит сейчас? Кто-то мог установить над базой контроль, либо кто-то из оставленных охранников развернуться сам, когда понял, что проверяющего нет, а вокруг происходит что-то непонятное. По этому поводу, мне в голову приходит неожиданная мысль. Когда пилот заканчивает излагать все, что помнит, предлагаю набрать по телефону оставленных там бойцов и сообщить, что к ним летит проверка. Находим телефон и через пару минут, пилот уже набирает номер, поставив аппарат на громкую связь. Отвечают, спустя почти полторы минуты, выдав в трубку осторожное «Алло». После того, как Вихров уверенным тоном озвучивает, что выдвигается к ним с проверкой и на этот раз с ним целый отряд, собеседник испуганно подтверждает, что они готовы его принять и все в порядке. Услышав где-то на заднем фоне женский голос, усмехаюсь. Либо эти парни уже наладили контакт с местными, после ликвидации зоны мягкости, либо с комфортом устроились на базе, допустив туда посторонних. В любом из этих случаев, можно ожидать подвоха. Собираю всех и около получаса обсуждаем план действий. Как раз успевает вернуться Уран, который, как ни странно, в этот раз не горит желанием отправляться с нами. Но, с учетом всех обстоятельств, наличие в рядах экспедиционного отряда, робота, может стать ключевым фактором успеха. Поэтому приходится настоять на его присутствии. Помимо него, с собой беру Данила и Лану. Анна, Диана, Камай и Кира остаются здесь. После того, как заканчиваем обсуждение, встает вопрос личного состава. Изначально я предполагаю подготовить экипажи для всех 10 вертолетов, чтобы отправить их своим ходом, параллельно, проведя воздушную разведку территории. Но после недолгого размышления, эта идея уходит в небытие. Даже при ориентации на перегоночную дальность полета, они не дотянут до нас около 300 километров. А при боевой нагрузке, им и вовсе придется дозаправляться, как минимум трижды. Наиболее практичный подход – погрузить их в крупный транспортник, проведя частичный демонтаж оборудования. В итоге нам придется взять с собой сразу 3 транспортных самолета, 1 пассажирский и, видимо, пару истребителей. Я бы, на всякий случай, прихватил еще и бомбардировщик, но он может понадобиться здесь. Так что, обойдемся более легкой поддержкой с воздуха. Плюс, понадобится относительно многочисленная наземная группа. И в любом случае, будут нужны новые пилоты. После короткого размышления решаю, что всех наших авиаторов надо как-то организовать под единым командованием. Учитывая, что неформальное лидерство в их группе взял на себя Вихров, его и назначаю на новую должность. Задача – координация действий авиации, контроль состояния самолетов и учет боеприпасов. Мужчина зарекомендовал себя относительно надежным бойцом. К тому же, его младшая дочь у нас в Жигулевске. Если он попробует что-то выкинуть, то старшую и свою жену отсюда еще сможет забрать при определенном уровне удачи. Но вот младшая при таком раскладе пострадает. Не очень справедливо, но зато удержит его от лишних резких движений. Конечно, пока он выглядит полностью довольным жизнью, но и Руслан не показывал никаких признаков недовольства, а потом стал организатором заговора, из-за которого чуть не вырезали весь полуостров. Так что, лучше держать в голове возможность предательства. Из всех ветеранов, максимальный уровень доверия, пожалуй, у Павла и Анны. Поняв, что начинаю размышлять, что произойдет, если ренегат, спевшись с Ураном, решит задействовать бурлаков для отделения от основных сил, морщусь и обрываю себя. Так, недолго превратиться в полноценного параноика и начать подозревать всех подряд в измене. Тем самым, своими руками разрушив стабильность всей нашей структуры. Следующие 20 минут комплектуем группу. Первым делом выбираем пилотов. С нами отправится сам Вихров, который будет за штурвалом пассажирского самолета. Ольга и Семен полетят на истребителях, а вот транспортники будут полностью укомплектованы новыми людьми. Их выбираем из числа тех, кто хочет вступить в ряды бродяг. Хотя, как я быстро понимаю, среди присутствующих в Самаре, таких не меньше трети. Если в Жигулевске остаются люди, предпочитающие влиться в армейскую или гражданскую структуру командования, то добровольцами в местный анклав вызываются, как правило, люди с авантюрной жилкой. По итогам беседы с бойцами, у нас появляется многочисленная группа новых стажеров, 3 из которых я отправляю в авиаотряд. Собираем и наземную группу, численностью в 32 человека. Плюс я сам, Уран и Данила с Ланой. Это отчасти ослабит нашу оборону в Самаре, но на данный момент ей не угрожает ничего серьезного. К тому же, по моим собственным расчетам, мы с высокой долей вероятности вернемся уже на следующий день. Да и под боком имеются лорды, с их 400 солдат, которые пока не давали серьезных резонов сомневаться в их лояльности. В самом крайнем случае, оставшегося гарнизона будет достаточно для обороны самого здания терминала, особенно с учетом артиллерии, минометов и поддержки с воздуха. Перед отправкой, связываюсь с Жигулевским, отвечает Яна, сообщающая, что все в порядке. Ситуация полностью штатная. Недавно с ней контактировали с изранцы, сообщившие о результатах работы своих разведывательных групп, отправленных для поиска остатков шаманов с их бойцами. Самого противника они не обнаружили, зато нашли место столкновения между ними и феями, которое закончилось явно не в пользу зомби. Судя по полю боя, крылатые мутанты перебили не меньше полусотни солдат-шаманов и прикончили одного из них самих. Продолжать разведку в том районе сызранцы не стали, вернувшись назад. Все остальные группы не нашли никаких следов отступившего противника. Либо они убрались куда-то совсем далеко, либо хорошо укрылись. Но так или иначе, в окрестностях полуострова, скорее всего, отсутствуют. После этого провожу короткие переговоры с механиками. Они уже закончили зачистку территории завода и приступили к укреплению своего периметра. Уже завтра планируют заняться рейдами в город, с целью поиска нужного им оборудования. Убедившись, что на всех фронтах проблемы отсутствуют, перемещаюсь к экспедиционному отряду и отдаю приказ готовиться к вылету. После того, как все занимают позиции, самолеты выкатываются наружу и один за другим поднимаются в воздух. Громадные ворота, соединяющие наш бункер и посадочную полосу, оставляем открытыми. Помимо Вихрова, контролировать их больше некому, а истребителям придется не раз приземляться и снова взлетать. Когда выходим на крейсерскую высоту, расслабленно разваливаюсь в кресле, уткнув взгляд в иллюминатор. Впрочем, через минуту в голову снова начинают лезть мысли о станции Вечности, и я перемещаюсь к Урану. Надо как-то отвлечь свой мозг от лишних размышлений. Усевшись рядом, спрашиваю, как продвигаются исследования. Робот поворачивает голову и пару секунд думает, прежде чем выдать ответ. Работаем. Возможно, подберемся к тому, чтобы вырубить мутантов на расстоянии, или формировать у них ощущение жесткого дискомфорта. Павел надеется и вовсе написать вирус, который будет их нейтрализовать за какой-то промежуток времени, при этом передаваясь командирам и от них, всем особям, с которыми те держат связь. Хмыкаю, оценив масштаб идеи. При наличии такого вируса, было бы достаточно заразить одного из зомби, чтобы в перспективе уничтожить целый отряд в полном составе. А если шаман войдет в контакт с другим, то зацепите еще одну группу. При должной удаче, можно совсем избавиться от противника, заразив одного единственного их бойца. Чуть подумав, уточняю, на каком этапе находитесь. Уран издает легкий скрежещущий звук, который, судя по тональности, можно интерпретировать, как вздох. Пока занимаемся базовым анализом и экспериментами. Наловим в Самаре новых мутантов и будет еще материал для работы. В Жигулевске у нас только сами чипы и часть пленных, которые остались в живых. С изъянами дело должно пойти намного быстрее. Обдумываю, как бы у него уточнить, что они такого делают с пленными, что те дохнут. И зачем вообще нужны какие-то опыты на живых, если изначальная цель – уничтожение мутантов. Но робот начинает говорить первым. Если соберешься отправляться на станцию, предупреди, хотя бы за сутки, чтобы мы организовали прощание. Это просьба от всех членов группы. Остальные просто опасаются к тебе обратиться. Сначала удивляюсь. Потом до меня доходит, что тут явно что-то не так. Сомневаюсь, что Анна побоялась озвучить мне такое предложение. Или Павел. Впрочем, как и любой из ветеранов, вероятность того, что они выбрали робота в качестве своего рода посыльного, крайне низка. Собираюсь спросить об этом, когда в голове появляется предположение, и я сдерживаю слова, которые уже рвутся наружу. Вместо них выдаю пару фраз о том, что непременно всех предупрежу, но сам еще до конца не определился, стоит ли использовать свой билет. Еще минут 10 перебрасываемся словами, после чего я возвращаюсь на место. Рядом тут же падает Лана. Как выясняется, девушку тоже интересуют мои планы на ближайшее будущее. Она открыто напоминает мне о незавершенном разговоре и снова озвучивает сентенцию о том, что хочет отправиться со мной. Мысленно застонав, пытаюсь объяснить ей, что на станцию полететь у нее никак не выйдет. Да и сам я так и не решил точно, нужно мне это или нет. В конце концов, до нее, видимо, доходит, что ничего нового услышать не выйдет и натиск начинает ослабевать. Странно, заговор с Русланом раскрыла, буквально, за 5 минут, а здесь, не может понять элементарных вещей. Впрочем, по-моему, она слегка обижается, так как дальше мы летим практически в полной тишине, и следующие 1,5 часа проходит в режиме взгляда в иллюминатор. За это время успевает родиться идея посещения всех 4 баз и концентрации вооружения в одном месте, с дальнейшим созданием сети форпостов по всей территории страны до Урала. При наличии достаточного авиапарка, мы сможем полностью занять нишу грузоперевозок и стать сверхмощной группировкой с громадной сферой влияния. Торговля, перевозки, возможность непосредственного вмешательства в дела регионов при помощи ударов с воздуха. Кто сможет нам противостоять? При наличии собственных ВВС, единственное, что нужно, обеспечить надежный костяк группы и серьезно увеличить численность наземных сил. Сложно проводить экспансию в условиях острого кадрового голода. Выстраиванием этой теории занимаю себя до самого подлета к Краснодару. Периодически, где-то на заднем фоне прорывается мысль: а нахрена оно все, если ты улетишь в ближайшие 3 недели. Но я немедленно перекрываю ее очередными расчетами и калькуляцией. Впрочем, когда мы уже находимся над городом и можно переключиться на что-то еще, подвожу итог длительной работы своего мозга. Прежде чем мы сможем потянуть такой план, пройдет как минимум месяц. За меньший промежуток времени не получится собрать достаточное число людей, которым можно будет доверять. Плюс понадобятся мощные наземные силы, насыщенные бронетехникой. Завершив этим свои выкладки, отправляюсь в кабину к Вихрову, который по громкой связи объявляет, что через 10 минут мы уже будем около города. Оттуда связываюсь с пилотами истребителей, приказывая провести визуальную разведку. Ольга выдвигается к аэропорту, Семен наблюдает за ситуацией сверху. Через минуту приходит доклад: в районе аэропорта сосредоточено не менее 1000 человек. Часть из них вооружена, другие явно нет. Более того, девушка говорит, что может ошибаться, но по ее мнению, там были и пленники, стоящие отдельно, под охраной солдат. Поморщившись, беру в руку спутниковый телефон, набирая номер. Когда на том конце берут трубку, рявкаю: с вами связывался инспектор и предупредил о прилете. Что делают посторонние на объекте? Какого хера у вас происходит? На той стороне отвечает дрожащий мужской голос: у нас тут делегация, хочет вас встретить и поговорить. Никакой угрозы нет. Слышится легкий шум, и через несколько секунд слышится уже совсем другой голос. Уверенным басом излагает: князь Краснодарский, Олег и организовал для вас встречу, со всем уважением и без желания конфликта. Все, как положено, водка, девки и танцы. Мое лицо, видимо, отражает весьма широкую гамму эмоций, потому что Вихров косится с явным интересом. Собравшись с мыслями, отвечаю: хорошо, мы приземлимся через несколько минут. Просьба очистить посадочную полосу. Сразу предупрежу, в случае агрессии, авиационная группа прикрытия немедленно ударит сверху ракетами. Собеседник, ничуть не смутившись, уверяет, что атаковать они нас не собираются, после чего мы заканчиваем разговор. Связываюсь с остальными пилотами, сообщая им новый расклад. На всякий случай приказываю еще раз проверить показания радаров. Но по всем данным, вокруг нас нет ни одного летательного аппарата. Значит, базу они все-таки не захватили. Что странно, но внушает определенное спокойствие. Переместившись в салон, озвучиваю новые обстоятельства бойцам наземной группы. Закончив, отдаю приказ, и мы начинаем снижаться, заходя на посадку. Глава 7. Приземляясь, вижу в иллюминатор приличного размера толпу. Тут действительно не меньше 1000 человек, окруживших аэропорт со всех сторон. Вплоть до момента, когда мы тормозим перед зданием, подсознательно ожидаю подвоха с их стороны. Но, похоже, с нами действительно хотят поговорить. По крайней мере, сначала. После того, как покидаем самолет по аварийному трапу, сразу же обнаруживаю делегацию, двигающуюся в нашем направлении. Хотя, делегация – очень скромное слово для толпы из 100 человек, позади которых колышется еще более громадная человеческая масса. Бросаю взгляд на один из транспортников, которые приземляются следом за нами. Потом обвожу глазами окружающую территорию. Укрыться негде, что значит, придется встретиться с ними посреди открытого пространства, без наличия группы огневого прикрытия. В итоге так и выдвигаемся им навстречу. Первыми шагаем мы с Ураном и Лана с Данилом. Сзади остальные, разбитые на три небольшие группы. Робот забрасывает на плечо пулемет и бодро топает по асфальту, вращая окулярами. Я тоже, с легким удивлением изучаю людей, идущих нам навстречу. Во главе процессии мужчина в штанах и шелковой рубашке. Несмотря на жару, на плечах какая-то накидка непонятной расцветки. Вокруг него, десятка два, вооруженных до зубов, бойцов, надежно отсекающих босса от остальных людей. Чуть позади, растянувшись по асфальту, топает разношерстная толпа. В ней замечаю всего нескольких вооруженных людей. Остальные, судя по всему, гражданские. Останавливаемся, когда до встречающей стороны остается несколько метров. Охрана местного лидера тоже притормаживает. Сам он, несколько секунд стоит на месте, изучая глазами нашу четверку и бойцов за нашей спиной. Как и предполагалось, надолго задерживает взгляд на Уране. Потом шагает вперед и, раскинув руки, начинает говорить: «Рад приветствовать вас на моей земле. Вы уж извините, но ваши люди мне все раскрыли. Никто не имеет права утаивать что-то от Олега Первого, князя Краснодара и всех прилегающих земель». Пытаюсь подобрать верный ответ, но с учетом ситуации, задача не совсем тривиальная. В итоге озвучиваю то, что приходит в голову. Мы рады, что нам не пришлось сражаться, но хочу напомнить, что территория аэропорта наша. Вижу, как князь чуть меняется в лице. Громадный лысый телохранитель, стоящий к лидеру ближе всего, и вовсе недовольно хмурится. Но надо отдать должное, его босс держит себя в руках. Выжидав пару мгновений, отвечает: «Вы создали эту базу еще до появления княжества, но сейчас вся эта земля моя. Против вашего присутствия у меня возражений нет, если мы сможем договориться». Интересный поворот событий. Думаю, что ответить, но собеседник еще не закончил свою речь. Махнув рукой, подает сигнал кому-то сзади, и в толпе начинается движение. А сам он продолжает излагать: «Но дела мы обсудим позже. А сейчас позвольте встретить вас, как подобает». Решаю подождать, пока он закончит. На первый план, тем временем, выводит группу девушек. Ровно 10, все прикрыты длинными халатами. Рядом, двое охранников, вооруженных пистолетами. Князь кивает в их сторону: 10 отборных наложниц, которые смогут успокоить вашу душу после тяжелого дня. Отдаю тех, что готовил для себя. Лучшие из лучших». Чуть качнув головой, усмехаюсь про себя. Женское тело – один из самых ходовых товаров в нынешнем мире. Но на этот раз обычное рабство облекли в слегка новый формат. Местный лидер делает еще один знак рукой, и девушки, подчиняясь команде, распахивают халаты, под которыми практически ничего нет. Максимум – белье, которое совсем не скрывает тела. Выглядит, надо сказать, и правда, неплохо. Постояв несколько мгновений, запахивают халаты и шагают в нашу сторону, останавливаясь по правую сторону от нашей четверки. Не то, чтобы мне хотелось принимать этот подарок, в состав которого наверняка входит пара разведчиц, но как сейчас отказать, не ударив по процессу переговоров, я не знаю. Так что, просто киваю мужчине напротив, после чего отвечаю: «Благодарю за этот дар. Предлагаю приступить к переговорам». На лице местного лидера появляется показательная улыбка, и он отрицательно качает головой. «Это еще не все, мой друг. Позволь преподнести тебе в подарок этот клинок, которым ты сможешь рубить головы своих врагов, наслаждаясь их смертью». При этих словах, вперед торжественно выносит меч, который мне приходится принять. Церемониальная часть затягивается еще минут на 10, в ходе которых нам вручают несколько кинжалов, что-то похожее на бурку, и выносит каравай с солью. Наконец, заканчиваем, и князь предлагает переместиться в здание аэропорта. Впрочем, как быстро выясняется, отнюдь не для того, чтобы поговорить. Внутри накрыты длинные столы, заваленные едой. Тут я все-таки решаю притормозить темп развития событий. Прошу у князя возможности переброситься парой слов наедине, и когда отходим в сторону от его охраны, озвучиваю свою мысль. Мне нет особой разницы, ломаешь ты сейчас комедию или действительно двинулся по фазе. Моя задача – проверить состояние базы и организовать нормальную охрану вместо предыдущих долбоебов. Чтобы ты понимал, у нас есть возможность сравнять с землей весь Краснодар, при необходимости. И он будет далеко не первым городом, опустошенным после нашего прибытия. Предлагаю договориться прямо сейчас, или я буду вынужден считать, что твой план встречи включает в себя наше уничтожение, со всеми вытекающими последствиями для твоего княжества и тебя лично. Затянутость и нереалистичность ситуации действительно напрягают. Было бы куда проще, встреть они нас огнем и пытайся сопротивляться. Князь бросает косой взгляд в сторону своей собственной охраны и, чуть придвинувшись, отвечает: «Да я бы и сам рад, ты просто не понимаешь всей картины. Я раньше в театре местном играл, когда тут все начали сходить с ума, убивая друг друга. К нам набились люди, чтобы укрыться, а меня чуть переклинило, и я объявил себя князем. До сих пор не знаю, как могло так мозг перемкнуть, но отыграл убедительно, толпа приняла меня, как лидера. Потом мы перебили небольшой отряд, пытавшийся захватить здание. Дальше взяли арсенал в центре, и потом понеслось. Когда дурман сошел, оказалось, что я держу под контролем почти весь город, и ближайшее окружение искренне считает меня правителем. Вариантов у меня не было, пришлось подыгрывать. Хрен его знает, что мне тогда вообще в голову взбрело. Изумленно цокаю языком. Как в том старом фильме: упал, очнулся, гипс. Только в данном случае потерял контроль, пришел в себя, князь. История, конечно, занятная, но это не снимает с повестки дня вопроса ситуации на базе под аэропортом. Тем более, что он мог и придумать все на это ходу. Наполовину липовый правитель, который держит под собой город, такого мы еще не встречали. Чуть подумав, уточняю: я бы мог сказать, что сочувствую тебе, но это не так, мне нужно попасть в бункер. Если для тебя так важно, чтобы мы посидели за столами, изображая гостей, могу после этого подняться сюда, но перед этим мы должны попасть на свою базу. Единственная альтернатива – ваша ликвидация и прорыв с боем. Судя по лицу, такого натиска правитель Краснодара точно не ожидал. Через секунду сбоку раздается голос его громадного лысого телохранителя: проявляйте должное уважение к нашему князю и правителю Краснодара. Оглядываюсь в его сторону, не совсем понимая, о чем речь. Ему не понравилось выражение моего лица, или при беседе с их светлейшим надо принимать какую-то особенную позу, отражающую всю степень почтения. Пока пробую сформулировать в голове фразы, уже начинает отвечать Уран: это вы проявите уважение к правителю Тольятти, Самары и Жигулевска, лидеру боевой группы бродяги, который может стереть ваш город с лица земли одним ударом ядерной боеголовки. Вы думали задобрить его десятком голых девиц, человека, к которому сбежала наложница императора Санкт-Петербурга. Еще одно неуважительное замечание в его адрес, и я лично выпотрошу каждого из вас. Слушая поток чистого сознания, который выливает на них Уран, едва удерживаюсь от смеха. Робот ловко перекрутил факты, ответив лысому охраннику в его же стиле. Более того, как ни странно, это отчасти срабатывает. Лысый затыкается, а остальные бросают в мою сторону опасливые взгляды. Сейчас внутри свита, в которой около 70 человек, плюс охрана князя, наши бойцы и подаренные наложницы, скромно вставшие около стены. Обращение Урана слышат абсолютно все, и на нас с местным лидером моментально скрещиваются взгляды всей этой толпы. Вижу, как напрягаются бойцы сопровождения, и подбирается Данил. Одна Лана внимательно изучает людей внутри, скользя по ним взглядом и не трогая оружие. Местные бойцы, хоть и впечатлились речью робота, но судя по их напряженным позами, тоже вполне готовы к схватке. Вот лысый, который явно является их командиром, пока не знает, что делать. Вопросительно смотрит на своего правителя, ожидая от него сигнала. А сам князь, похоже, не слишком представляет, как лучше сейчас поступить. Мечется взглядом между роботом и своим главным охранником, пытаясь принять решение. Вздохнув, отступаю чуть в сторону, привлекая к себе внимание, и обращаюсь к собравшимся: у нас с Олегом первым есть вопросы, не требующие отлагательств. После их решения мы вернемся к празднованию нашего прибытия в ваш славный город. Сам местный лидер с радостью подхватывает мои формулировки. Как только мы обсудим срочные вопросы государственной важности, церемония встречи гостей продолжится. На лице старшего телохранителя отражается явное недовольство происходящим, но спорить он не решается. А я делаю себе пометку: власть князя не так уж сильна. Если командир его личной охраны может вот таким образом влезать в его дела, то престол под монархом явно пошатывается во все стороны. Убедившись, что больше ни у кого из местных не возникает вопросов, возвращаюсь к нашему основному вопросу. Первым делом требую показать ту пару наемников, которые должны были охранять базу. Собеседник отдает приказ и через минуту к нам подводит двоих испуганных мужчин. Перебивая друг друга, те коротко излагают картину происходившего здесь. Как выясняется, после отключения зоны мягкости и последовавшего за этим хаоса, они решили, что в центре что-то случилось. Тем более, что никаких звонков и иных сигналов не поступало. В итоге, попробовали восстановить контакт с местным населением. Стали выбираться наружу, обменивая оружие на услуги шлюх, алкоголь и еду. Само собой, их заметили и во время очередного визита на поверхность взяли тепленькими. Дальше эти парни выложили все, что знали, местной службе безопасности, и те приняли решение не соваться сломя голову в бункер, набитый оружием и самолетами, а выждать. Тем более, что ворота, через которые можно было бы выкатить наружу самолеты, все равно были заблокированы. Впрочем, могу поспорить, если бы решение принимал тот лысый мужик, возглавляющий охрану князя, то подземная база была бы уже забита их людьми, а нас, скорее всего, встретили бы с боем. Но свежеиспеченный правитель Краснодара решил подождать. Мол, если на протяжении длительного времени никто не появится, то тогда можно спокойно прибрать к рукам все оружие. Но если вдруг владельцы базы все-таки целы, то оптимально будет с ними договориться. После того, как они заканчивают свой рассказ, отправляю парочку к своим бойцам. А дальше начинается самое интересное. Князь вкрадчивым голосом излагает, что он хоть и правит Краснодаром, но контролирует далеко не весь город. Во-первых, западная часть находится под контролем отрядов из студентов и преподавателей бывшего Кубанского аграрного университета. Изначально они сформировали силы самообороны для собственной защиты, но потом установили свою власть практически над всем западным округом города. Во-вторых, южная часть занята казаками, да и в целом, город полностью окружен ими. Почти все станицы, подпадавшие ранее под действие зоны мягкости, теперь объединены в союз вольных атаманов, который претендует на власть над городом, да и краем в целом. Как у них дела с расширением своей сферы влияния в регионе, неизвестно. Но вот в городе имеется самая настоящая линия фронта. И если с университетскими действует перемирие, то с казаками они в состоянии велотекущей войны. Плюс, город, по сути, находится в экономической блокаде. Запасов еды хватит еще на несколько дней, после чего начнется голод. Уточняю, чего он хочет от нас. Чуть помявшись, тот объясняет, что было бы неплохо провести переговоры с казаками, заключив мирное соглашение. Пусть даже оставит себе южную часть города, он не против. Ключевой момент – избежать дальнейших боевых действий и восстановить снабжение. В противном случае, Краснодар быстро погрузится в хаос. Все, что требуется от нас – выступить гарантом мирного соглашения и способствовать его заключению. Думаю, как более деликатно обозначить ему тот факт, что мы прибыли только для того, чтобы забрать все наиболее ценное и убраться назад. Потом в голову приходит мысль, что это неплохая возможность закрепиться на территории Краснодара. По сравнению с остальными регионами нашего присутствия, население города в основной массе еще живо. При определенных условиях можно организовать вербовку новобранцев, перебрасывая их в Самару. Да и в целом, форпост на юге страны открывает массу новых возможностей. В итоге, даю свое согласие на участие в этой схеме. Сразу предупреждаю, что мы можем оказать моральное давление на противоположную сторону, чтобы свести их вместе на переговорах. Но участвовать в военных действиях не станем. По крайней мере, без веской причины. Князь ощутимо расслабляется. Договариваемся, что на связь с казаками он выйдет сегодня же и договорится о встрече завтра утром. Если одного упоминания нас будет недостаточно, то устроим показательный пролет над их населенными пунктами и попробуем пообщаться с ними напрямую. Закончив этот импровизированный раунд переговоров, заявляю, что сейчас мы отправимся в бункер, дабы проверить его состояние, после чего часть из нашей делегации вернется наверх. Чуть подумав, добавляю, что после того, как церемония нашей встречи закончится, здание аэропорта будет необходимо очистить от посторонних. К счастью, у князя отсутствуют возражения по обоим пунктам. Так что, через пару минут мы уже перемещаемся ко входу в бункер. Десяток бойцов, во главе с Данилом, все-таки оставляю наверху, как и подаренных нам наложниц. Со всеми остальными отправляемся на цокольный этаж, где обнаруживается лестница, ведущая глубоко вниз и закрытая электронным замком. В ее конце – мощная дверь, ведущая в сам бункер. Когда она открывается, первой входит штурмовая группа, мы с Ураном и еще пятеро бойцов, на случай, если внутри нас все-таки ждет засада. Но, как быстро выясняется, бункер пуст. После осмотра убеждаемся, что техника исправна и не повреждена, оружие и боеприпасы тоже не тронуты. Планировка похожа на базу в Самаре, несколько жилых блоков, отдельное помещение для отдыха, кухня, столовая, технические блоки. Особняком размещается работающая силовая установка. Обнаруживаются и ворота, ведущие наружу. Но, перед тем, как открывать их и загонять внутрь самолеты, стоит дождаться, пока территорию аэропорта покинут все местные. При нашей текущей численности, подставляться под возможную атаку – весьма хреновое решение. Поэтому, оставляю основную часть людей внизу, после чего, вместе с Ланой и Ураном поднимаюсь наверх, прихватив с собой одну из карт допуска. Глава 8. Поднявшись наверх, отправляю в бункер Данила со всеми остальными бойцами, а мы с Ланой и Ураном остаемся, чтобы дать князю возможность сохранить лицо. Приходится ждать, пока все нужные люди скажут тосты и можно будет отправиться вниз. Впервые за долгое время, вливаю в себя какое-то количество алкоголя. Вот Лана, похоже, себя сильно не сдерживает, опрокинув несколько стопок, вовсю лезет общаться, то к девушке, сидящей рядом с князем, то к спутнице его главного министра. Первые пару раз пытаюсь ее сдержать, но потом понимаю, что проще отпустить ситуацию в свободное плавание. Единственный плюс за время застолья, под весь этот шум успеваю обсудить с местным лидером доступ к ближайшей клинике Гломс. Она оказывается относительно недалеко отсюда, и правитель Краснодара совсем не против нашего визита туда. Заканчиваем только через полтора часа. После того, как местные покидают здание аэропорта, переходим к организационным вопросам. Во-первых, загоняем в подземный ангар самолеты. Во-вторых, формируем линию обороны здания. Поднимаю наверх отряд наших бойцов и организуем несколько огневых точек. На каждый тяжелый пулемет, реактивный гранатомет и несколько РПО. Дополнительно выбираем позиции для снайперов. С учетом невысокой численности, полноценно прикрыть здание у нас не получится. Но вот разместить бойцов так, чтобы они зафиксировали приближение противника и смогли его на какое-то время задержать, вполне возможно. После этого, по одному приземляем истребители. Один сразу же после дозаправки отправляем назад, только меняем пилота. А вот вместо второго, в небо поднимается один из стратегических бомбардировщиков с полным боекомплектом. Эта махина сможет провести на боевом дежурстве целую ночь и послужит отличной страховкой на случай неожиданной атаки противника. Поочередно связываюсь с Самарой и Жигулевском. Анна и Павел докладывают, что ситуация штатная и проблем не возникало. В Самаре модернизированные зомби установили практически полный контроль над своей частью города и теперь занимаются созданием там линий укреплений. На всякий случай уточняю и получаю от лучницы подтверждение, они действительно выстраивают баррикады и складывают из кирпичей подобие дотов. Причем достаточно быстрыми темпами. Информация слегка обескураживает, но в конце концов, Асмус сам говорил, что его зомби могут развиваться в плане интеллекта. Возможно, рассчитывает уже в ближайшее время вооружить первых из них, отправив их прикрывать линию разграничения. В любом случае, для нас это не играет серьезной роли, столкновение с его отрядами на земле мы все равно не выдержим. А при ударах с воздуха, нет критичной разницы, вооружены твои цели автоматами или нет. Завершив разговор, спускаюсь в бункер и захожу на кухню выпить кофе, когда следом за мной вваливается Лана. На секунду прильнув ко мне, девушка почти сразу отходит в сторону, тоже наливая себе чашку кофе. Разместившись за столом, делает пару глотков и начинает говорить. Главный министр князя, на самом деле ни хрена не контролирует ситуацию. Реальная власть у местного казначея и нескольких военных командиров. В ответ на мой удивленный взгляд, со смехом объясняет. А ты думал, я к этим дурам по собственной воле лезу, чтобы поболтать? Хочешь узнать, как дела у мужа? Заберись в голову к его жене. Ну или, как в случае с князем, к любимой наложнице. Как выясняется, Лана вполне успешно наладила контакт с обеими девушками и сумела вытащить из них немало полезной информации. Так, наложница местного правителя рассказала, что армия Краснодара состоит из 7 бригад, численностью от 2,5 до 4 тысяч человек. Если 4 из них – это формирования, созданные самим князем и его окружением, уже после прихода к власти, то остальные три скорее напоминают мини-армии. Одна, считающаяся гвардейской, ранее была под командованием того самого лысого начальника личной охраны Олега. В нее вошли отряды, изначально собравшиеся вокруг будущего правителя. Еще две образовались вокруг примкнувших к нему группировок, поддержавших князя в борьбе за власть над городом. Собственно, солдаты эти двух бригад лояльны скорее своим командирам, чем лидеру Краснодара, и в случае конфликта встанут на их сторону. Что касается гвардейской бригады, то здесь ситуация еще более интересная. Лысый телохранитель, которого, как выясняется, зовут Анатолием, в свою бытность командиром гвардии, чуть не довел дело до вооруженного конфликта с двумя другими частями. Настаивал на их полном подчинении князю. В итоге, последний переместил слишком рьяного соратника на позицию начальника личной охраны и сформировал четыре новые армейские бригады, чтобы уравновесить ситуацию. Правда, со свежими частями ситуация тоже непонятная. Созданы они совсем недавно, офицерский корпус отчасти набран из старых соединений. Поэтому в каждой бригаде полно людей с самыми разными взглядами. Но больше всего тех, кто готов пойти за победителем, как только поймет, кто он. Готовностью стоять за князя до конца, там и не пахнет. А среди гвардейцев многие считают его размазней, который держится на троне непонятным образом. С экономикой дела тоже обстоят не очень. Все ресурсные потоки замкнуты на казначея, который был назначен на эту должность по договоренности с одной из группировок, поддержавших князя. Как результат, главному министру он подчиняется, по сути, только формально. Да, все в пределах нормы, матом никто никого не посылает. Но, судя по всему, имеют место быть масштабные хищения ресурсов города и возможное их использование для укрепления позиций своей собственной группировки.